Сражаться в долине было строго запрещено. Если девушке удастся добежать, все будет кончено. В мгновение ока девушка оказалась рядом с Ян Каем. Увидев его настороженный взгляд, девушка усмехнулась, обнажив жемчужно-белые зубы, и изо всех сил крикнула: «Брат, чего ты стоишь, беги!» Ян Кай нахмурился, лицо стало хладнокровным, но не успел он отреагировать, как девушка помчалась дальше, оставив шлейф из слабого аромата. «Черт, у этой жалкой твари есть подельник, скорее, не дайте им сбежать, мужчину убить, женщину схватить», яростно выпалил один из преследователей. Ян Кай с негодованием выругался, не теряя времени, не пытаясь объяснить ситуацию, он побежал за девушкой, и у девушки в синем платье, и у людей, которые ее преследовали, силы были не самые высокие. Самый сильный достиг лишь третьего или четвертого уровня истинного элемента. Справиться с Ян Каем они не могли, но его разозлило, что его в это втянули. Он нагнал девушку всего за несколько секунд. Удивленно посмотрев на Ян Кая, девушка увидела, как он улыбается, мрачно и злобно. «Сестра», — ласково произнес Ян Кай, продолжая усмехаться. «Хе-хе», — красивое лицо девушки было таким, словно она укусила горькую тыкву. По коже у нее побежали мурашки. Она не ожидала, что Ян Кай окажется таким быстрым. Услышав ее неловкое хихиканье, Ян Кай похолодел и попытался ее схватить. Девушка помрачнела и вскинула хрупкую ладонь. Ян Кай ударил по ней истинной ци. Девушку отбросила назад, и ее скорость снизилась. Не успела она отреагировать, как Ян Кай одной рукой обнял ее за талию, а другой схватил за запястье. Они замерли на месте. «Ты что делаешь? Быстрее, беги!» — панически закричала девушка, увидев, что преследователи стремительно приближаются. Холодно фыркнув, Ян Кай толкнул ее в сторону преследователей. Девушка завопила. «Ты!» — пораженно вспыхнули глаза девушки. Она и подумать не могла, что Ян Кай решится на такой обман. Глава 266. Уничтожение. Все произошло слишком быстро. Девушка не успела отреагировать, и удар отбросил ее назад, после чего она покатилась по земле. Увидев это, преследователи взволнованно кинулись к упавшей жертве и тут же ее окружили. «Жалкая стерва, посмотрим, куда ты убежишь теперь», — выкрикнул лидер группы. Его тело испускало злую ци. Его товарищи коварно улыбались, а некоторые осматривали тело девушки с ног до головы. В их глазах горела нескрываемая похотливость. Ян Кай видел все, даже взгляды мужчин, и лицо его вдруг стало хладнокровным. Эти парни явно не самые дружелюбные. Закусив губу, дрожа от страха, девушка озиралась, надеясь найти спасителя, и отчаянно думала, как бы сбежать. Она была всего лишь на пике воссоединения, а теперь ее окружили, и сбежать она уже не могла. Глаза наполнились слезами, она злобно посмотрела на Ян Кая и выкрикнула: «Ты, ублюдок бессовестный, надеюсь, тебя ждет жуткая смерть, чтоб твоя душа разрушилась, чтоб тебя возненавидели небеса». Если бы не Ян Кай, она бы уже давно была в долине короля врачевателя. Естественно, думая об этом, девушка бессильно злилась. Ян Кай фыркнул и отвернулся. Он понимал, что эти головорезы не самые хорошие люди, но поступок девушки тоже его разозлил, поэтому он решил ее припугнуть. Девушка поняла, какой он безжалостный, и у нее кровь застыла в жилах. Головорезы, окружившие девушку, увидели, что Ян Кай уходит, и переглянулись. Двое тихо прыгнули вперед и занесли мечи для удара. Они понимали, что его следует убить, даже если он ей не брат. Раз он видел их, его нельзя оставлять в живых. Девушка попыталась предупредить Ян Кая, но к ее шее прижалось лезвие меча. Задрожав, она проглотила язык. Оба головореза были, как и девушка, культиваторами на пике воссоединения. Они настигли Ян Кая, словно ветер, и мечи их сверкнули холодным светом. Девушка пронзительно закричала, глаза распахнулись, а длинные ресницы задрожали. Она не могла не пожалеть его. Она подумала, что не стоило втягивать юношу в ее проблемы. Теперь она так за него волновалась. Девушка кричала, пытаясь облегчить муки совести и спасти его. Но когда мечи оказались у спины Ян Кая, он внезапно рванулся вперед, словно у него были глаза на затылке, и чудом избежал нападения. Обернувшись, Ян Кай посмотрел на двух головорезов. На лице медленно расцвела злобная улыбка, а изо рта вырвался жуткий хохот. Эта неожиданная перемена поразила двух головорезов. Они поняли, что перед ними отнюдь не слабак, и на лбу у них выступил холодный пот. Взревев, они взорвались юаньцы и снова напали на Ян Кая. В воздухе тенью промелькнули два кулака, и не успели головорезы уклониться, как мощная сила отбросила их назад. Прежде чем упасть на землю и умереть от удара, они зашлись в кровавом кашле. «Хе-хе-хе», — хихикнул старый демон. В замкнутом мире он не мог ничего предпринимать, поэтому теперь он, конечно же, решил продемонстрировать свои навыки. Черный дым скользнул по воздуху, проник в мертвые тела, а потом снова повис над землей. Увидев, что двое убиты, лидер головорезов изменился в лице. Крепко сжав длинный меч, лезвие которого касалось шеи девушки, он холодно крикнул: «Убейте его!» Сглотнув, головорезы злобно взревели и яростно кинулись к Янкаю. «Хе-хе!» Старый демон снова напал, и головорезы, увидев, как мечется странный артефакт, удивленно завопили. Один из них попытался сбить шилодушилома в полете, а остальные бросились к Янкаю. Раздалось три глухих стука, и грудные клетки каждого из трех головорезов, которые хотели напасть на Янкая, хрустнули. С начала года Янкай сражался с лучшими учениками разных великих сил. Каждый лучший ученик мог убивать даже тех культиваторов, которые были на 2-3 уровня выше него. Но этих так называемых лучших Янкай отделал фарш. Даже самый сильный из них, ученый, не избежал гибели от его руки. И разве эти отбросы могли соперничать с Янкаем? Один человек, один удар, они даже не успели оказать сопротивление. Те, кто были слабее, погибли мгновенно, а более сильные рухнули на землю, полностью утратив способность сражаться. Когда три тела упали на землю, старый демон не сдержался и тут же, кинувшись к ним, поглотил их души. Предыдущий противник старого демона даже не успел убежать. Янкай схватил его за голову, и тот ощутил сильное головокружение. Шея человека с громким хрустом надломилась, и труп осел на землю. Не глядя на труп, Янкай холодно посмотрел на мужчину, который держал у горла девушки меч, и шагнул к нему. Тело его окружила буря истинной ци, одежда вздымалась безо всякого ветра. Он походил на величественного бога резни. В потрясении девушка округлила рот и уставилась на Янкая. Она и подумать не могла, что юноша, которого она пыталась утянуть за собой на дно, окажется таким безжалостным. Он выглядел не старше нее, откуда у него такая сила? В ее распахнутых глазах мелькнула паника. Янкай, этот кровожадный палач, был намного страшнее головорезов, которые последние несколько дней ее преследовали. Он убивал людей так же легко, как муравьев, у него даже лицо не дрогнуло, он даже не моргнул. Он небрежно отмахивался от человеческих жизней, как от пыли. Девушка не на шутку испугалась. Хоть мужчина, державший ее в плену, и был культиватором 4-го уровня истинного элемента, но сила его была предельно ясна. Он легко мог расправиться с любым, но убивать людей так непринужденно, как этот юноша, он не мог. «Друг мой, все, что произошло, это просто недоразумение», — торопливо засмеялся мужчина. Его лоб покрылся холодным потом, он с ужасом смотрел, как Янкай приближается. «Между нами нет обид, как насчет того, чтобы разойтись?» Не говоря ни слова, Янкай сохранял равнодушие. «Это правда, я первым допустил ошибку, но ты и так убил многих из нас. Неужели и правда нужно быть таким беспощадным?» Держа меч у шеи девушки, мужчина снова и снова умолял его. Заметив невозмутимость Янкая, лидер понял, что переговоры невозможны, и тоже решил быть беспощадным. Посерьезнев, он процедил сквозь зубы: «Если ты приблизишься, я перережу ей горло, так убей ее, а потом ты последуешь за ней». Янкай даже не замедлился, лидер покрылся потом. Когда юноша подошел ближе, он ощутил, как на него надвигается огромная гора, которая сдавливает ему грудь и мешает дышать. Рука, сжимающая меч, дрожала под тяжестью истинной ци, а девушка, ощущая, как шеи касается холодный клинок, а из раны медленно течет теплая кровь, невольно вскрикнула. «Думаешь, я ее не убью?» — попытался пригрозить лидер, но не успел он договорить, как Янкай прищурился, а из его разума вырвалась невидимая сила, которая проникла прямо в разум лидера. Это была сила божественного чутья. Божественное чутье могло не только изучать окружающую ситуацию, но и нападать. Янкай никогда не пытался воспользоваться им как средством атаки, но рискнул попробовать. Когда на лидера накинулось божественное чутье Янкая, он на мгновение оторопел, а когда пришел в себя, то увидел, как юноша, приблизившийся к нему, тянет руку к мечу. Взревев, мужчина активировал истинную ци и попытался перерезать девушке горло, чтобы та умерла вместе с ним. Сверкнув глазами, Янкай ударил человека по лицу, а девушку ногой оттолкнул подальше от меча. Сверкнул меч, девушка, лишившись пары прядей волос, отлетела в сторону, а мужчина, поспешно уклонившись назад, избежал удара Ян Кая и с громким шорохом вырвал у него меч. Лицо Ян Кая осталось серьезным и спокойным. Воспользовавшись моментом, он сжал окровавленные пальцы в кулак и ударил мужчину прямо в грудь. Тройной удар пылающего солнца. Лидер головорезов был культиватором четвертого уровня истинного элемента, поэтому опешил не сразу, хоть и не был готов к атаке Ян Кая. Размахивая мечом, он отчаянно пытался убить врага. Пока они сражались, в его теле тремя глухими раскатами взорвалась истинная ци, и лицо лидера неожиданно побледнело. Не упустив возможность, старый демон тут же кинулся Ян Каю на помощь. Дюжина ударов, и Ян Кай размолотил грудную клетку лидера. Взгляд его постепенно потух, а лицо горько искривилось, и он пробормотал: «Чудовище!» Засмеявшись, старый демон запустил в его тело шило душилома и поглотил его душу. Превратившись в черный дым, он вернулся в тело Ян Кая. «Ты чувствовал это, молодой хозяин?» – прошептал старый демон. «Да», – кивнул Ян Кай, смывая с себя кровь истинной ци. «У них была очень жестокая юань ци, словно они культивировали тайное злое искусство или шли по пути дьявола. Культиваторы воссоединения стояли перед двумя путями, потому уровень и назывался уровнем воссоединения. Если они, так и не подавив бушующие эмоции и желания, поддавались дрожащей силе, то ступали на так называемый путь дьявола. Обычно такие люди были более кровожадными, жестокими и беспощадными. Их было много. Чем сильнее они были, тем больше привлекали внимание, и их путь культивации отличался от пути других людей. Люди, которые убил Ян Кай, были именно такими. Никто не мог сказать, что же лучше, подобный вариант или традиционный путь культивации, но путь дьявола обычно не одобряли. Больше всего культиваторов, пошедших по пути дьявола, было в злых землях пепельно-серых облаков. Земли занимали тысячи километров, ими правили несколько лордов дьявола, а всюду, куда падал взгляд, можно было встретить культиваторов дьявольского пути. Когда-то великий старейшина высшего небесного павильона приказывал Ян Каю отправиться в злые земли пепельно-серых облаков и обезглавить культиватора пути дьявола, чей уровень был не ниже его собственного. Но Ян Кай от задания отказался. Но оставался вопрос, как девушка умудрилась спровоцировать этих людей. Глава 267. Долина короля врачевателя. Полный подозрений, Ян Кай посмотрел на девушку. Отбросив ее ударом, он заставил ее упасть на землю, однако она до сих пор не поднялась. На лице у нее отражались ужас и паника, а нежное тело дрожало, словно она до сих пор была во власти шока. Если бы все пошло иначе, она бы не отделалась малой кровью. Резкий удар лишил ее пряди волос, а меч оставил на бледной шее свежий кровоточащий порез, который она зажимала рукой. Тело ее покрылось ароматным потом. Заметив, что Ян Кай смотрит на нее, девушка в ужасе искривилась, а сердце ее забилось быстрее. Лишь теперь она поняла, что за пугающее существо она разозлила. Не прошло и полчаса, а юноша отнял 8 жизней с таким видом, словно скосил траву. Нахмурившись, Ян Кай подошел к девушке и присел перед ней на корточки. Длинные ресницы девушки задрожали, взгляд забегал. Ее переполнял страх. Хихикнув, он ткнул ее пальцем в лоб, а потом осмотрел свежую рану на шее. «Это просто рана, если хорошенько о ней позаботишься, даже шрама не останется». Ян Кай вытащил из рукава лечебные таблетки и нежно протянул ей. Увидев это, девушка едва заметно улыбнулась. «У меня есть свои таблетки». Поняв, что она опасается, Ян Кай не стал настаивать. Девушка робко осматривала его, пытаясь понять, есть ли у него коварные намерения, а потом вытащила бутылку и приняла свою таблетку. «Почему ты не убегаешь?» – нахмурился Ян Кай. «На самом деле, я никогда не сражалась по-настоящему», – ответила девушка, вспыхнув легким румянцем. «Конечно, культивируя, она тренировалась, но это были товарищеские соревнования, не грозившие смертью. Когда ей к горлу приставили меч, она оторопела и не знала, что делать». Присмотревшись, Ян Кай понял, что это обычная мягкотелая девушка. Платье ее было довольно роскошным, хоть и выглядело немного странно. Оно не могло скрыть ее уникального характера. Человек небольшой силы не мог обладать таким характером. Естественно, это молодая госпожа из великой семьи. Неудивительно, что у девушки, которая была не сильно моложе него, почти не было боевого опыта. Ее слишком сильно баловали. «Чем ты их спровоцировала?» «Не знаю», — возмутилась девушка, Я просто сбежала из дома. То есть, когда я играла снаружи, они появились из ниоткуда и попытались похитить меня. Они выглядели так отталкивающе. Было действительно страшно. Не сдержавшись, Ян Кай улыбнулся. Заметив, что разговор идет легко, девушка осмелела. Посмотрев на Ян Кая миндалевидными глазами, она улыбнулась. «А почему ты кинул меня назад? Неужели ты не знал, как это опасно? Если бы я умерла, мой призрак донимал бы тебя каждый день». Ян Кай посмотрел вдаль. Во взгляде появилась задумчивость. Посмотрев на девушку, он сказал: «Возможно, у тебя и не было злых намерений, но если бы я оказался слабым, если бы мне не повезло, возможно, я бы тоже стал мертвым телом». Девушка вздрогнула. Глаза ее сверкнули, и она, опустив голову, тихо сказала: «Я была не права». Подняв взгляд, она с огорченным лицом спросила: «Но разве ты не слишком жесток? Говорят, попутчикам нужно помогать, так что с того, что я одолжила бы твою силу?» Усмехнувшись, Ян Кай не стал ничего объяснять. Когда головорезы окружили девушку, Ян Кай заметил, как непристойно горят их глаза, поэтому решил сделать вид, что уходит, и понаблюдать за ситуацией. Но он не ожидал, что они попытаются на него напасть. Это все решило. Они не дали ему уйти, он лишил их жизни. Не обращая внимания на жалобы девушки, Ян Кай активировал технику перемещения и устремился к долине короля-врачевателя. На мгновение девушка замерла, а потом тоже встала и быстро преодолела оставшиеся несколько километров. Она боялась, что задержится, и появятся другие головорезы, которые попытаются ее остановить. До долины она добралась быстро, однако, юноша не увидела. Он не сильно старше меня, но как удивительна его сила. Из какой же он великой семьи? Пробормотала девушка, но так и не смогла выбрать подходящего кандидата, и это ее сильно огорчило. В городе Ян Кай сразу ощутил сильный запах лекарств, и это расслабило его и освежило. Непринужденно гуляя по городу, Ян Кай заметил, что каждый магазин продает или травы, или таблетки. Всюду были обычные и редкие духовные травы, экзотические плоды и чудесные цветы. Трав продавалось множество, о многих он даже не слышал. Истинная ценность долины короля-врачевателя, похвалил про себя Ян Кай. Любой алхимик, увидевший это зрелище, не хотел отсюда уходить. Алхимики относились к травам с особым уважением и любовью, так что было бы странно, если бы они хотели уйти оттуда, где продаются экзотические лекарства. В каждом магазине толпились люди, желающие купить травы и торгующиеся с лавочниками. Множество алхимиков предлагали культиваторам свои услуги по созданию таблеток. На самом деле все алхимики были учениками долины короля-врачевателя. Культиваторов, пришедших сюда, манила долина короля-врачевателя. Конечно же, алхимики других сил их не интересовали. Наслаждаясь невиданными зрелищами, Ян Кай, наконец, понял, что у алхимиков есть своя иерархия. Она соответствовала классам драгоценных сокровищ. Общий класс, земной класс, небесный класс и загадочный класс. Каждый класс делился на низшую, среднюю и высшую ступень. Большинство алхимиков были алхимиками земного класса. Например, тот, что стоял в магазине перед ним, у которого на груди виднелся серебряный цветок с двумя лепестками, был алхимиком среднего земного класса. Он мог создавать таблетки среднего земного класса. Количество лепестков обозначало класс, а золотой, серебристый и белый цвета – высшую, среднюю и низшую ступень. Посмотрев на вышивку, на одежде алхимика, можно было понять, к какому классу он относится. Алхимики небесного класса были редкостью, а алхимиков загадочного класса и вовсе не было видно. Алхимиками загадочного класса были лишь старейшины долины короля-врачевателя. В магазинах продавались готовые таблетки, но обычные таблетки Ян Кая не интересовали. Его интересовала лишь таблетка, питающая душу. Она поможет ему не только культивировать душу, но и насытит его лотос, согревающий душу, и пятицветный лотос станет семицветным лотосом. Когда лотос, согревающий душу, станет семицветным, он принесет Ян Каю куда больше пользы. Но таблеток, питающих душу, было мало, и стоили они в разы дороже обычных таблеток. Бутылка с 10 таблетками высшего земного класса стоила 5000 серебром, а бутылка таблеток высшего земного класса, питающих душу, стоила как минимум 30 тысяч серебром, в 6 раз дороже. Заглянув в кошелек, Ян Кай лишь вздохнул и потупил взгляд. Когда небо стало темнеть, Ян Кай решил остановиться в гостинице. Ночами город в долине становился еще оживленнее, поэтому Ян Кай, перекусив в гостинице, вышел, надеясь разузнать последние новости. Его целью был пруд мириады лекарств, однако он находился в запретной зоне долины короля-врачевателя, так что попасть туда, конечно же, было нелегко. За несколько дней Ян Кай обошел почти весь город, однако во рту у него поселилась горечь, а в душе – беспокойство. Пруд мириады лекарств располагался на вершине пика святого лекаря. Но там был не только пруд мириады лекарств, но и вечный портрет святого лекаря. К нему не могли приближаться даже ученики долины короля-врачевателя, это была святыня алхимиков. Изучать портрет святого лекаря и оставленные им тайны алхимии могли лишь лорд долины и старейшины. О портрете святого лекаря ходило много слухов, и все они были связаны с наследием, с алхимическими знаниями. Говорили, что многие алхимики, увидевшие портрет святого лекаря, решали задачи, которые не могли решить уже давно, а некоторые даже получили алхимическое наследие. Поэтому долина короля-врачевателя строго охраняла пруд мириады лекарств. И на что Ян Кай мог надеяться? Пруд мириады лекарств отличался от реки извивающегося дракона. Хоть река и была запретной зоной высшего небесного павильона, однако, там было весьма опасно, поэтому обычно там никого не было. Бесцельно блуждая по городу, Ян Кай вдруг заметил знакомую фигуру. Посмотрев ему в спину, Ян Кай издал легкий смешок. Скоро Кай увидел, как этот человек вошел в один из магазинов города. Подойдя к магазину, Кай поднял взгляд и увидел доску с надписью «Магазин таблеток семьи Дун». Как только он вошел в магазин, его сразу же тепло поприветствовали. «Что ж, господин, чем я могу помочь?» В магазине семьи Дун широкий выбор товаров, будь то алхимические материалы или готовые таблетки. Все продаются по очень выгодным ценам. Если ты что-то ищешь, пожалуйста, не забудь хорошенько осмотреться. «Я не собираюсь ничего покупать», — покачал головой Ян Кай. «Я ищу человека, который только что вошел», — произнес Ян Кай. Услышав это, лавочник насторожился и, внимательно осмотрев Ян Кая, спокойно спросил: «Могу я просить, что ему передать?» Улыбнувшись, Ян Кай сказал: «Просто скажи, что его посетил гость из высшего небесного павильона». Лавочник едва заметно нахмурился, но все же кивнул. Исчезнув за дверью заднего зала, он быстро вернулся. На лице у него красовалась широкая улыбка льстеца. «Пожалуйста, младший, идем со мной, молодой мастер тебя встретит». Ян Кай кивнул. Ян Кай следовал за ним по коридору, по лестнице на третий этаж, и наконец они дошли до двери. Лавочник поклонился и сказал: «Мой молодой мастер внутри». Проводив уважаемого гостя, лавочник с почтением удалился. Открыв дверь, Ян Кай шагнул внутрь. Он сразу увидел улыбающееся округлое лицо Дун Цинхань из семьи Дун. У него за спиной стояли стражи Дун, ветер и облако. Два старца сохраняли молчание. Переглянувшись, они поклонились и не стали трогаться с места. Возле Дун Цинханя сидела весьма молодая девушка, в которой ощущалось достоинство. Она изящно потягивала чай из чашки. Но когда Ян Кай встретился с ней взглядом, он тут же поразился. Девушка тоже поразилась. Лицо ее дико искривилось, взгляд, прикованный к Ян Каю, застыл. Невольно выплюнув чай, она забрызгала лицо Дун Цинханя. Глава 268. «А ведь и правда, брат, ты что, черт возьми, творишь?» — спросил Дун Цинхань. Эта девушка, обрызгав его чаем перед Ян Каем, уничтожила его утонченный образ старшего двоюродного брата. «Это он!» — закричала девушка, указывая на Ян Кая белым, как нефрит, пальцем. В ее голосе слышался шок. Услышав это, Дун Цинхань, стирающий с лица чайные листья, нахмурился и спросил: «То есть это он?» «Говори точнее». «С ним я столкнулась за пределами долины, это он схватил меня и бросил на растерзание головорезом», — поспешно объяснила девушка. Взглянув на Ян Кая, Дун Цинхань посмотрел на девушку, и его лицо вспыхнуло изумлением. Вот ведь совпадение. Ян Кай тоже был озадачен. Он не ожидал встретить эту нахальную девушку здесь, в магазине семьи Дун, но раз она сидела за одним столом с Дун Цинханем, то статус ее был далеко не низким. Неужели она? Нахмурившись, Ян Кай нащупал слабую догадку. «Ты посмел появиться передо мной», — сказала девушка, вспомнив разочарование и беспомощность, охватившие ее при первой встрече. Ощущая поддержку Дун Цинханя и ветра с облаком, она расхрабрилась. Скрипя серебристо-белыми зубами, гордо выпятив гладкий подбородок, она смотрела на Ян Кая и зловеще хохотала, словно и не была нежной леди. «Хе-хе, как говорится, нет пути в рай, нет пути в ад. Ты пришел сюда, к собственной смерти. Однако на лице у нее не отражались ни гнев, ни кровожадность. Она лишь пристально смотрела на Ян Кая. Ян Кай с ухмылкой спросил: «Вот как ты относишься к спасителю?» Сказав это, он дал ей невесомый подзатыльник. Девушка прищурилась, тело напряглось. Скрипя зубами, она спряталась за спиной Дун Цинханя, словно испуганный кролик. Она смотрела на Ян Кая, как на лису, притворяющуюся тигром. «Хватит тебе дерзить!» — громко выкрикнул Дун Цзинхань, и его округлое лицо дрогнуло. Поддакивая, девушка крикнула на Ян Кая: «Верно, не будь таким самоуверенным, я с тобой говорю!» Посмотрел на нее Дун Цинхань, а у девушки перехватило дыхание. «Ты встретила человека, который спас тебе жизнь, и даже не хочешь сказать спасибо. Пришел такой важный гость, а ты не приветствуешь его, ты совсем забыла о приличиях!» — мрачно отчитывал ее Дун Цинхань. «Я не хочу. Если бы он тогда не бросил меня назад, я бы добежала до долины короля-врачевателя». Девушка топнула ногой и надулась на Дун Цинханя. «Что за неуважение? Прочь!» — сердито ударил по столу Дун Цинхань. Девушка поджала губы, глаза влажно заблестели, и она гневно выбежала из комнаты. Но перед тем, как уйти, она кинула на Ян Кая сердитый взгляд. Когда девушка ушла, Дун Цинхань усмехнулся и, покачав головой, подмигнул ветру с облаком. Оба активировали божественное чутье и кивнули Дун Цинханю. «Садись», — махнул рукой Дун Цинхань. Когда Ян Кай сел и налил себе чашку чая, он нахмурился. «Только что, это Ян, ты с ней уже встречался». Ян Кай не мог не улыбнуться. Разве это не значило, что они действительно брат и сестра? Он и подумать не мог, что ее случайные слова, сказанные в тот день, окажутся правдой. Ян Кай мало что знал о Дун Циньян. Однако единственная их встреча произошла почти 10 лет назад, когда она была маленькой девочкой, слоняющейся за Дун Цинханем. Как спустя 10 лет Ян Кай мог ее узнать? От детства до женственности девочку отделяет 18 перемен, — покачал головой Ян Кай, криво улыбаясь. Не только он не узнал ее, она тоже могла его не узнать. Кто помнит о детстве? Несколько дней назад Ян сказала, что ее спас юноша, который был чуть старше ее. «Я и подумать не мог, что это окажешься ты», — тяжело вздохнул Дун Цинхань. Совпадение было слишком нереальным. «Просто совпадение», — пожал плечами Ян Кай, не пытаясь ничего объяснить. Он даже не приложил усилий, а раз спасенная девушка оказалась его сестрой, то можно было ничего не говорить. Пока они говорили, Дун Цинян взяла в руку кусок древнего нефрита. Он источал волну слабой энергии, которая окружала ее щитом, скрывающим все следы ее ауры. Щит был безупречным, в него не могло проникнуть даже божественное чутье. Незаметно, как кошка, Дун Цинян подкралась к двери и стала подслушивать разговор брата и этого ненавистного человека. Ян Кай относился к Дун Цинханю довольно свободно и тепло, что, конечно же, вызвало у нее любопытство. К тому же брат редко отчитывал ее так строго и уж тем более прогонял. Дун Цинян поняла, что им нужно обсудить что-то наедине, поэтому брат и прогнал ее. Ее любопытство достигло пика, она решила подслушать и выяснить, что за тайны они скрывают. Прислушиваясь к голосам, Дун Цинян прикусывала губы, а красивое лицо нервозно краснело. Она была напряжена и взволнована. Уже давно, полагаясь на древний нефрит, она подслушивала бесчисленные тайны семьи Дун, и процесс был ей знаком. «Что ты тут делаешь?» — спросил Дун Цинханю Ян Кая. «Я пришел, чтобы поговорить с тобой». «О чем?» «Я хочу посетить один из пиков долины короля-врачевателя», — честно ответил Ян Кай, глядя на Дун Цинханя и потягивая чай. «Ты можешь мне помочь?» «Что за пик?» — спросил Дун Цинхань. «Пик святого лекаря». Услышав это, прищурился не только Дун Цинхань, но и два отстраненных старца, что стояли за его спиной. Дун Цинхань криво ухмыльнулся. «В долине короля-врачевателя 12 пиков, 10 из которых – дома великих старейшин, еще один – убежище лорда долины, а последний и главный пик – пик святого лекаря. Это самая строго охраняемая зона долины короля-врачевателя, и если бы ты хотел попасть на любую другую гору, я бы помог, но пик святого лекаря. Боюсь, что ничего не могу поделать. Нет никакого способа», — настаивал Ян Кай. Он знал, что пик святого лекаря – это особое место, иначе он бы не встретил Дун Цинханя. Пока что он не мог применять могущество семьи Ян, но Дун Цинхань, старший сын семьи Дун, будущий преемник, мог пользоваться связями и влиянием семьи Дун. Нахмурившись, Дун Цинхань постучал пальцем по столу и сказал: «Это не так уж и безнадежно». У Ян Кая загорелись глаза. «Слушаю. Через 2 месяца состоится встреча алхимиков. Сюда прибудут алхимики всех сил мира, от мала до велика. Они будут соревноваться друг с другом в знании алхимии, а 50 лучших алхимиков получат возможность посетить пик святого лекаря, где они смогут изучить портрет святого лекаря и познать тайны алхимии. Если сможешь войти в 50 лучших алхимиков, ты попадешь на пик святого лекаря законно». Ян Кай закатил глаза. «Я похож на алхимика?» Дун Цинхань покачал головой. «Нет, конечно же, но это единственный способ попасть туда, если только ты не станешь старейшиной долины короля-врачевателя». Ян Кай лишь криво улыбнулся. Стать старейшиной было невозможно, а стать одним из лучших алхимиков предстоящей встречи было невозможно еще больше. Никогда прежде Ян Кай не шел по пути алхимика, не изучал дары алхимии. Как он мог неожиданно превзойти алхимиков всего мира? На встрече алхимиков могли присутствовать лишь те, кто обладал глубокими знаниями и достижениями. Задумавшись, Ян Кай нахмурился. «Если ты хочешь попасть на любой другой пик, я могу что-нибудь придумать. На самом деле, это тоже не так уж и сложно». Дун Цинхань понял, что падает в глазах двоюродного брата. У него впервые попросили помощи, а он не смог ничего придумать. Он не мог не смутиться. «Не так уж и сложно», — Дун Цинхань улыбнулся. «На самом деле, это довольно просто. Найти важное и драгоценное сокровище, а потом попроси старейшину долины создать для тебя лекарство. Так ты сможешь свободно попасть на его пик. Но остаться там можно в лучшем случае на полдня, а потом тебя выгонят ученики долины. Даже ученики долины ходят с задранным носом, что уж говорить о старейшинах. Все они более надменны, чем вы, сыновья 8 великих семей. Ян Кай покачал головой. Полдня ему было недостаточно. «Если вопрос не срочный, то дай мне время, и подумаю, есть ли другие способы», — неожиданно посерьезнил Дун Цинхань. «Не буду спрашивать, что ты забыл на пике святого лекаря, но скажу одно: если попадешь в неприятности, не втягивай в них семью Дун». Услышав его серьезный тон, Ян Кай усмехнулся. «И что же я собрался там делать? А на что может осмелиться мой младший брат?» — глубоко вздохнул Дун Цинхань. «Я могу лишь придумать способ. Однако полагаться на меня нельзя». «Хорошо, я понял», — кивнул Ян Кай. Попрощавшись с Дун Цинханем, Ян Кай вернулся в гостиницу и стал медитировать, пытаясь понять, как попасть на пик святого лекаря. Последние слова Дун Цинханя были ему предельно ясны. Тот тоже не мог предложить ничего хорошего. Полагаться на него не следовало. Из раздумий его вырвал стук в дверь. Нахмурив лоб, Ян Кай встал и подошел к двери. Выглянув, он увидел Дун Цинъян с застенчивой улыбкой на лице. Хе-хе. Она уже не источала ненависти и враждебности. Это был лишь намек на дружеское любопытство. «Что ты тут делаешь?» — спросил Ян Кай, с любопытством глядя на нее. «Ты здесь?» — вздохнула Дун Цинъян и, осмотрев комнату, кашлянула. «Брат прислал меня сюда, чтобы я рассказала тебе о его предложении». Услышав это, Ян Кай странно улыбнулся, молча отступил назад и сказал: «Сначала заходи, поговорим потом». Ничуть не боясь, Дун Цинъян непринужденно вошла в комнату. С интересом осмотрев комнату, она поджала губы и спросила: «Ты живешь здесь? Так тесно и грязно, совсем не подходит для...» «Хе-хе». Дун Цинъян понимала, что говорит с сыном семьи Ян, поэтому осеклась и промолчала. «Итак, твой брат сказал, что нашел способ». С усмешкой посмотрел на нее Ян Кай. «Да», — энергично закивала Дун Цинъян. «Он лично сообщил его тебе?» «Конечно», — длинные ресницы Дун Цинъян чуть дрогнули. «Тогда почему он не пришел сам, чтобы сообщить мне? Разве я сейчас делаю не это?» Сев на кровать, Дун Цинъян сделала самое невинное и серьезное лицо. «Мой брат сказал, что отвечать за это буду исключительно я, потому что у него важные дела за пределами долины короля-врачевателя, требующие его участия, так что не нужно его искать». Глава 269. «Откуда ты знаешь?» Хотя Дун Цинъян сказала это с абсолютно уверенным видом, Ян Кай не смог ей безоговорочно поверить. «Неужели?» — странно усмехнулся Ян Кай. «Думаешь, я тебе лгу?» Выпрямившись, Дун Цинъян ударила себя в грудь. «Не сомневайся, я обещаю, что могу доставить тебя туда, куда ты хочешь попасть». «Хе-хе». Усмешка Ян Кая стала мрачной, он пристально смотрел на Дун Цинъян. Увидев эту усмешку, наполненную злобой и похотью, Дун Цинъян ощутила, как по коже бегут мурашки. У нее перехватило дыхание. Она робко сказала: «Твой смех меня пугает». Ян Кай перестал ходить вокруг да около. «Скажи, откуда ты знаешь?» «Что?» – пробормотала Дун Циньян. Лицо ее неестественно перекосилось. «Знаешь, куда я хочу попасть?» – прищурился Ян Кай и покачал пальцем. «Не говори, что тебе сказал твой брат Дун Цинхань, он никогда не был таким беспечным». Перед тем, как поговорить с Ян Каем, Дун Цинхань, явно не желая, чтобы Дун Циньян узнала об истинном происхождении Ян Кая, заставил ее уйти. Как он мог неожиданно включить в план ее? К тому же они говорили меньше часа назад. Час назад Дун Цинхань был беспомощен и не мог ему помочь, а теперь вдруг нашел способ. Было бы странно, если бы Ян Кай не заметил подвоха. «Брат правда сказал мне», — настаивала Дун Циньян. Засмеявшись, Ян Кай схватил ее за руку и потащил. «Подожди, что ты хочешь сделать?» — испуганно кричала Дун Циньян, упорно сопротивляясь. Ян Кай нахмурился. «Если продолжишь кричать, я тебя вырублю». Дун Циньян замолчала, однако, сопротивляться не прекратила. Но она была намного слабее Ян Кая. Как она могла надеяться на спасение? Ее потащили к двери. «Что ты хочешь со мной сделать?» — хныкала Дун Циньян. «Отвезти тебя к Дун Цинханю, уверен, он еще здесь. Не надо. Если ты это сделаешь, мне конец», — отчаянно упрашивала Дун Циньян. Ян Кай ухмыльнулся. «Тогда скажи, откуда тебе известно о моих планах?» «Хорошо, хорошо, хорошо, я скажу». Услышав это, Ян Кай, наконец, отпустил ее. Сердито посмотрев на Ян Кая, Дун Циньян потерла ноющие запястья и, медленно поправив одежду, уселась на кровать. «Помни, если ты обманешь меня, я тут же отведу тебя к твоему брату», — заявил Ян Кай. «Я подслушала ваш разговор», — призналась Дун Циньян, застенчиво взглянув на него. Увидев его мрачное лицо, она поспешно добавила: «Я не обманываю тебя, я правда подслушивала». Ян Кай усмехнулся. «Как тебе это удалось? Ты всего лишь культиватор воссоединения, как ты скрылась от божественного чутья ветра и облака». Пока он говорил с Дун Цинханем, облако и ветер следили за окрестностями, поэтому, если бы Дун Циньян подслушивала, два старца наверняка заметили бы ее. «У меня есть свои уловки», — торжественно произнесла Дун Циньян. Она сидела на краю кровати и болтала ногами. Увидев на лице Ян Кая недоверие, Дун Циньян надулась. «Я госпожа семьи Дун, неужели у меня не может быть защитных артефактов?» «Артефакт?» — приподнял бровь Ян Кай. Он удивился. «Неужели существует артефакт, способный скрыть владельца от божественного чутья культиватора бессмертного вознесения?» «Облако и ветер были на седьмом или восьмом уровне воссоединения. Силы артефакта впечатляли». Поняв, что она сболтнула лишнее, Дун Циньян осторожно посмотрела на Ян Кая и прошептала: «Если пообещаешь не забирать, я покажу его». Услышав это, Ян Кай оторопел, но все же молча кивнул. В конце концов, артефакт его не на шутку заинтересовал. Дун Циньян вытащила из рукава древний нефрит. Ян Кай внимательно осмотрел темно-желтый нефрит. Сначала форма камня показалась ему естественной, однако, потом он увидел зубчатые засечки, которые явно были оставлены инструментом. Когда Дун Циньян влила в нефрит юань ци, Ян Кай обмер. Исчезли даже следы ее ауры. Дун Циньян сказала: «Ты еще не достиг уровня бессмертного вознесения, ты еще не можешь пользоваться божественным чутьем и не понимаешь, насколько этот артефакт удивителен. Но я говорю правду. Я спряталась от двух старцев». Пока она говорила, Ян Кай изучал божественным чутьем место, где она сидела. Божественное чутье проходило сквозь нее, словно ее там и не было. Артефакт явно был необыкновенным. «Спрячь и никогда не показывай незнакомцам», — серьезно произнес Ян Кай. Дун Циньян радостно хихикнула. «Конечно, я же не дура». Она осторожно спрятала древний нефрит. «И что же ты услышала?» — с усмешкой спросил Ян Кай. «Наверное, большую часть», — показала язык Дун Циньян. «Как много ты поняла? Я знаю, что ты хочешь попасть на пик святого врачевателя. Еще я знаю, что ты правда мой брат». Дун Циньян тоже была ошарашена. Ее случайные слова оказались правдой. «Я правда близок к цели, естественно», — кивнула Дун Циньян. Ее глаза вспыхнули озорством. «Но я теперь не хочу тебе ничего говорить». «Ян Кай понял. У тебя есть условия? Прекрасно, назови их. Не дай брату поймать меня», — выпалила Дун Циньян. Ян Кай нахмурился. Он уже знал, что девушка сбежала из дома. Вероятно, Дун Цинхань оказался в долине короля-врачевателя, потому что искал ее. Хотя он был ее родственником, это было личное дело семьи Дун. Стоило ли принимать в этом участие? Несколько дней назад ее преследовали злобные головорезы. Если с ней что-то случится, сможет ли семья Дун смириться с этим? Брат, увидев, что Ян Кай задумался, Дун Циньян состроила жалобную гримасу, слегка сжала руку Ян Кая и умоляюще начала. «Дома так душно и скучно, я просто хотела прогуляться. Я вернусь через несколько дней, пожалуйста, не говори им». Поняв, что мольбы недостаточно, Дун Циньян пошла на крайние меры. «Если ты мне не поможешь, я расскажу всем, что ты сын семьи Ян, и тогда посмотрим, что с тобой будет». Ян Кай приложил руку ко лбу, у него заболела голова. Если бы кто-то другой так ему угрожал, он бы убил его, но младшую сестру он убить не мог. Поразмыслив, Ян Кай, наконец, ответил: «Я расскажу Дун Цинханю, что ты была здесь». Молодая госпожа Дун вскочила и выпалила: «Бессердечный, ненавижу тебя, мерзкий брат, дай договорить». Посмотрел на нее Ян Кай: «Если не будешь мешать, я позволю тебе даже остаться у меня». «Договорились», — закивала Дун Циньян, словно цыпленок, клюющий рис. «Обещаю, что буду хороший». Беспомощно кивнув, Ян Кай начал писать письмо. Тем временем в магазине семьи Дун бушевал Дун Цинхань. Она сбежала, как это могло случиться? Вы все выросли, питаясь подножным кормом, столько стражи, а она сбежала. Перед ним стояло несколько учеников семьи Дун. Опустив головы, словно побитые псы, они молчали и изо всех сил сдерживали слезы. «Ничего не поделаешь. Наши силы против невероятно многолюдного города в долине короля-врачевателя и загадочные техники молодой госпожи», — думали они, ускользнув в толпу, — «она сразу же исчезла. Что мы могли поделать?» Однако сказать это вслух они не осмеливались. «Чего вы стоите, как оглашенные? Вы бесполезны. Быстро начинайте искать. Если не найдете молодую госпожу, можете зарезать себя в темном переулке. Хоть собак покормите, бесполезные идиоты», — злобно прорычал Дун Цинхань. Ученики поспешно разбежались, словно испуганные куры. В глубине души они думали: «Возвращайся, чертова девчонка, иначе нам конец». «Молодой мастер, сражаться в долине запрещено. Молодой госпоже не грозит опасность, беспокоиться не стоит. Может быть, через какое-то время она вернется сама», — сказал один из старцев. «Боюсь, она может покинуть долину», — беспомощно произнес Дун Цинхань. «Эта девчонка не понимает, как устроен мир. Пережив беду, она забыла об этом и опять сбежала». На лице у него отражались муки сожаления. Старцы переглянулись, однако ничего не сказали. Подошедший к дверям слуга поклонился и спросил: «Кто из вас сын семьи Дун?» Дун Цинхань тут же отозвался: «Я». «Приветствую, молодой мастер Дун», — льстиво произнес слуга. «Молодой господин приказал передать вам письмо». Дун Цинхань изумился: «Где оно?» Слуга сразу отдал письмо. Прочитав его, Дун Цинхань ощутил, как на душе вмиг стало легче. Дав слуге несколько монет серебром, один из старцев отправил его обратно. Увидев, что молодой мастер замер, он не удержался от вопроса: «Неужели вы нашли молодую госпожу?» Потерев лоб, Дун Цинхань тяжело вздохнул и прошептал: «И правда, она пошла к Ян Каю. Он просто написал, что мне не нужно беспокоиться». В гостинице Ян Кай снял для Дун Циньян соседнюю комнату. Это приятно впечатлило молодую госпожу из семьи Дун. «Брат, лучший». Дун Циньян угрожала ему, и он не мог допустить, чтобы все узнали, что он потомок семьи Ян. В такой ситуации он мог лишь потакать капризам младшей сестры. Время шло, пролетело 7 дней. Все это время Ян Кай культивировал. Хотя в долине короля-врачевателя было много культиваторов, аура здесь была насыщенной, и культивировать здесь было одно удовольствие. Время от времени с ним болтала Дун Циньян, и через несколько дней Ян Кай неожиданно узнал, что его младшая сестра на самом деле была алхимиком. Уровень ее был невысоким, просто начинающий алхимик среднего общего класса. Она была первой леди семьи Дун, и вся семья от мала до велика, пытаясь сделать ее сильнее, тратила огромное количество усилий и ресурсов. Какую бы таблетку она ни захотела, она легко могла ее купить. Зачем ей нужно было изучать алхимию? Пусть она и проявляла к алхимии большой интерес, однако практического опыта у нее до сих пор было мало. Приехала в долину короля-врачевателя, она словно попала в рай, где все вокруг ее поражало и восхищало. Глава 270. Ядовитая таблетка. Рано утром в дверь Ян Кая постучали, и взволнованная Дун Циньян, ворвавшись, подошла к нему. «Бра, Доверчиво, уставился на нее Ян Кай и щелкнул ее по лбу. Закусив язык, Дун Цин Ян выпрямилась, как благородная дама, и приказала: «Стражник Ян, ты отправляешься в путешествие с молодой госпожой. В конце концов она все же была первой леди семьи Дун. Семья Дун и семья Ян были родственниками, и если кто-то услышит, как Дун Цин Ян называет Ян Кая по имени, они поймут, что он из себя представляет». Обсудив это, они решили, что Ян Кай сыграет роль телохранителя Дун Цин Ян. У знатных дам, отправляющихся в путешествие, всегда было несколько слуг и охранников, так что выбор был разумным. Выглянув на улицу, Ян Кай отказался. «Можешь идти играть, сегодня я не буду сопровождать тебя». Не удержавшись, Дун Цин Ян хихикнула. «Ты уже не хочешь попасть в то место, стражник Ян?» Ян Кай изменился в лице. «Сегодня?» Последние несколько дней Ян Кай донимал ее вопросами, как она приведет его на пик святого лекаря, но Дун Цин Ян отвечала, что время еще не пришло. До сегодняшнего дня, и перед Ян Каем забрезжила надежда. «Хочешь сейчас пойти с молодой госпожой?» – спросила Дун Цин Ян с надменным выражением лица. Тут же перестав культивировать, Ян Кай вскочил с постели. В городе Дун Цин Ян лавировала в толпе ловко, словно рыба в воде, а Ян Кай, одетый стражником, нес вещи. Лицо его ничего не выражало, он молча следовал за ней. Всякий, кто его видел, конечно же, считал его слугой Дун Цин Ян. Прибыв в восточную часть города, Дун Цин Ян взволновалась, а на милых щечках появился румянец. Ян Кай даже слышал, как бьется ее сердце. Тяжело вздохнув, он сложила руки. Успокоилась она не скоро. Осмотревшись, Ян Кай увидел большую толпу, и на одежде каждого человека виднелся цветной символ. На каждом символе, золотистого, серебристого или белого цвета, был один, два или три лепестка. Все эти люди были алхимиками. Большинство достигли среднего или высшего земного класса, однако, было и много алхимиков общего класса. Их было по меньшей мере 200, а атмосфера была невероятно шумной. Достав ржавый значок, изображающий серебристый цветок с одним лепестком, Дун Цин Ян с гордостью приколола на грудь, словно хотела, чтобы в ней видели алхимика среднего общего класса. «Ты что делаешь?» – прошептал Ян Кай, чувствуя неладное. «Просто подожди. От того, что будет дальше, зависит, попадешь ты в то место или нет», – мягко ответила Дун Цин Ян. На ее симпатичном лице отражалась серьезность. Ян Кай нахмурился. Закрыв глаза, он активировал божественное чутье и начал слушать разговоры алхимиков. Через секунду ему стало очень и очень неловко. Эти люди пришли сюда со всех уголков мира, чтобы стать учениками долины короля-врачевателя, поклониться Сяофушину, старейшине скрытого облачного пика, и изучать его секреты алхимии. Открыв глаза, Ян Кай посмотрел на Дун Цин Ян и спросил: «Ты пришла сюда, чтобы стать ученицей?» Дун Цин Ян улыбнулась. «Конечно, великий мастер Ся редко набирает учеников, и это мой единственный шанс. Именно поэтому я сбежала из дома». Сказав это, Дун Цин Ян жалобно посмотрела на Ян Кая и сказала: «Ты ведь не расскажешь брату, стражник Ян, просто я хочу знать, как это связано с моей целью. Скрытый облачный пик находится неподалеку от твоей цели, и если ты попадешь туда», — тихо намекнула Дун Цин Ян. Ян Кай нахмурил лоб. «Действительно, если он попадет на скрытый облачный пик, то сможет попасть и на пик святого лекаря. В конце концов их разделяли лишь два холма, но я не знаю алхимию». Дун Цин Ян усмехнулась. «Даже если ты не знаешь алхимии, у тебя все равно есть шанс стать учеником великого мастера Ся, важны лишь задатки. Господин Ян», — Дун Цин Ян слегка сжала его руку, — «раз я так тебе помогаю, пожалуйста, не рассказывай моему брату. К тому же, если я добьюсь успеха и стану ученицей великого мастера Ся, для моей семьи это будет большая честь, и даже если отец потом об этом узнает, то лишь похвалит меня, так что не надо ни благодарности». Ян Кай сказал: «Если только ты добьешься успеха». «Я уверена, что добьюсь», — с уверенностью произнесла Дун Цин Ян. «Я старательно готовилась к этому дню. Я сомневаюсь лишь в том, что у тебя тоже получится». Ян Кай едва заметно покачал головой. Он не думал, что Дун Цин Ян предложит именно такой план. И хотя план был хорош, Ян Кай не был в нем абсолютно уверен. В конце концов, он даже не знал алхимию. Как он мог стать учеником великого мастера Ся? Он мог лишь стиснуть зубы и попытаться. В любом случае он ничего не потеряет. Алхимиков становилось все больше. Каждого переполняло предвкушение, а на лицах некоторых, как у Дун Циньян, виднелись напряженность и ожидание. Некоторые вели себя даже почтительно. Они ценили возможность стать учеником великого мастера Сяо Фушина со скрытого облачного пика. Слушая разговоры, Ян Кай многое запоминал. Сяо Фушен был самой величественной фигурой долины короля-врачевателя. Он был даже успешнее, чем нынешний лорд долины. Также он был одним из алхимиков высшего загадочного класса. После загадочного класса следовал духовный класс, которого еще никто не достигал. Сяо Фушен был одержим алхимией, и хотя он жил в долине, он никогда не набирал учеников, у него не было жены и детей. Всю свою жизнь он посвятил пути алхимии. Уважение сообщества алхимиков к нему было беспрецедентным. Несколько месяцев назад пошли слухи, что великий мастер Ся собрался набрать учеников, и весь мир вздрогнул. Бесчисленные алхимики сорвались с места. Каждый хотел стать его учеником, наследником его мантии. 8 великих семей и секты первого класса отправили своих алхимиков, но мастер Ся отверг их. И, наконец, сегодня, в городе долины, пройдет уникальное испытание, разработанное сами мастером Ся. Всякий, кому удастся его пройти, получит право стать учеником скрытого облачного пика. Происхождение потенциальных учеников не интересовало мастера Ся. Если ученик обладает необходимыми способностями, ему разрешат познать его алхимические секреты. Единственным условием был возраст. Ученик не мог быть старше 20 лет. Все собравшиеся алхимики были молодыми. Некоторые приехали сюда, даже отказавшись от участия в предстоящей встрече алхимиков. Время шло. Стоя за спиной Дун Циньян, Ян Кай следил за окрестностями и тайно наблюдал за происходящим. После долгого ожидания по толпе вдруг прокатилось волнение. Появились ученики долины короля-врачевателя. Это были не ученики великого мастера Ся, а алхимики с других пиков, которым поручили провести сегодняшнее испытание. Неподалеку заранее соорудили сцену. Вокруг 10-метровой сцены собрались все алхимики, пришедшие на сегодняшнее испытание. К высокой сцене направлялись 4 ученика долины короля-врачевателя, возглавляемые мужчиной средних лет, который шел гордо и сдержанно. На груди у него виднелся золотистый цветок с 3 лепестками, а серьезное выражение лица не могла смутить даже собравшаяся толпа. В руках он нес большой горшок с таблетками. По толпе прокатился шум. Это Цинь Цзэ из долины короля-врачевателя, ему всего 35 лет, а он уже стал алхимиком высшего небесного класса. Он самый гениальный ученик из своего поколения. Говорят, он может стать следующим лордом долины. ТСС, тише. Взойдя на сцену, Цинь Цзэ поставил на стол горшок с таблетками. У него за спиной выстроились 3 ученика долины. Подняв взгляд на толпу, Цинь Цзэ сложил ладони. «Господа, я Цинь Цзэ, буду проводить набор в ученики великого мастера Ся». Постоянно находясь в уединении, алхимики изучали секреты этой науки, и многие из них не понимали тонкостей социального этикета. Это было ясно видно в поведении Цинь Цзэ, гениального алхимика. Обернувшись, он снял с горшка крышку, и воздух наполнился странным ароматом лекарств. Принюхавшись, алхимики ощутили, как их охватывает волнение. Испытание очень простое. Эти таблетки созданы дядюшкой Ся. Каждый, кто хочет стать учеником скрытого облачного пика, должен принять одну из них и полностью устранить ее эффект. Если вы справитесь, то пройдете испытание. Можете начинать. Закончив, Цинь Цзэ отошел в сторону, и вперед шагнули 3 ученика долины. Они осматривали толпу равнодушно и высокомерно. Никто не желал быть первым. Хотя Цинь Цзэ озвучил довольно простые условия, все понимали, что испытание простым быть не может. Каждый хотел, чтобы первым вышел кто-то другой. Ученики долины не волновались. Спокойно ожидая, они стояли на сцене. Собравшись с духом, кто-то, наконец, спросил: «Могу я узнать, что это за таблетки?» Один из учеников долины сразу же ухмыльнулся. «Ядовитые». Толпа вздрогнула. Они знали, что испытание будет тяжелым, однако их просили принять ядовитые таблетки. Разве это можно считать испытанием? Жизнь у всех была только одна, и если они не справятся, то погибнут на месте. Неужели игра стоит свеч? Цинь Цзэ добавил. Хоть таблетка и ядовитая, она не смертельна. Но если вы слабы, чтобы устранить ее последствия, ваша болезнь продлится от 3 до 5 месяцев. Услышав, что таблетка не смертельна, многие успокоились и перестали нервничать. В конце концов, великий мастер Ся был знаменитостью, конечно же, он не стал бы коварно их убивать. Засомневаться мог лишь тот, кто пришел сюда случайно, но кто из собравшихся не был уверен в своих силах. Наконец, кто-то все же выскочил на сцену и выкрикнул: «Я буду первым, я тоже». Когда он взял инициативу в свои руки, многие тоже захотели попробовать. На сцену вскочило больше десятка человек. «Вперед!» — кивнули ученики долины. Каждый человек, выскочивший на сцену, подошел к горшку, достал таблетку и положил ее в рот. «Пожалуйста, устраняйте эффект полностью». Проглотив ядовитые таблетки, алхимики быстро сели, скрестив ноги, и активировали свои тайные искусства. Тем временем за ними внимательно наблюдали сотни зрителей. Каждый надеялся получить хотя бы незначительные сведения, которые помогут пройти испытание. Глава 271. Полный провал. Через 10 секунд один из алхимиков, принявших ядовитую таблетку, побледнел, задрожал всем телом, а на лбу у него выступил холодный пот. Зрители хватали ртом воздух. Никто не ожидал, что созданные великим мастером Ся ядовитые таблетки окажутся настолько мощными. Вздохи продолжались, со сцены донеслось три раскатистых звука, и вскоре в воздухе повис странный запах. Алхимик, пытающийся справиться с эффектом таблетки, громко выпустил газы. Многие, стоявшие возле сцены, застыли в недоумении и вдохнули это зловоние, отчего их чуть не вырвало на месте. На лицах у них показалось отвращение. Бледное лицо алхимика сразу же стало ярко-красным, не от эффекта таблетки, а от зловония. Он сделал это под пристальными взглядами сверстников. Результат был очевиден. Увидев, как толпа с жалостью и презрением смотрит на него, смутившийся алхимик поспешно вскочил, спрыгнул с высокой сцены и сбежал, как бездомный пес. Эф, какая самоуверенность! И он пытался принять участие в испытании великого мастера Ся. Ты опозорил свою бабушку, можешь проваливать домой. Что это за алхимик? Как он собирается жить дальше? Юноша, в спину которого, словно шипы, вонзались издевательства, в мгновение ока исчез в толпе. Не успела толпа оправиться от этого зрелища, как снова раздались протяжные звуки. Когда все повернулись посмотреть, что случилось, они увидели, как два алхимика, проглотившие ядовитые таблетки, сползли на пол. Взгляд их стал рассеянным, однако они явно были без сознания. Три ученика долины короля-врачевателя, кинув на них беглый взгляд, хладнокровно фыркнули и скинули их со сцены. Вели они себя слишком властно и высокомерно, словно они скинули не двух людей, а мешки с мусором. Но возразить никто не посмел. Перед началом испытания всем отчетливо сказали, что ядовитую таблетку создал лично великий мастер Ся. Если кто-то хочет участвовать, то он должен быть готовым психологически. Они не мертвы, крикнул кто-то, проверив дыхание алхимиков, которые потерпели неудачу. Но как их не расталкивали, они не двигались и не приходили в себя. Горячо, вдруг закричал один из алхимиков, оставшихся на сцене. Его кожа сверкнула алым, от нее исходил палящий жар, от головы поднимался пар, одежда порвалась, оголив торс. Даже не понимая, что он наполовину раздет, он хватался за грудь. Красивое лицо Дун Циньян вспыхнуло, и она зажмурила глаза. Вскочив на сцену, несколько культиваторов унесли страдающего человека. Вероятно, они были из его секты и не хотели смотреть, как он позорится. Всего за 30 секунд первая группа алхимиков, которые приняли ядовитые таблетки, потерпела полное поражение. Все смотрели на несчастных, терзаемых странными симптомами отравления, однако это не ослабило желание алхимиков попасть на скрытый облачный пик. Это лишь распалило их энтузиазм. Видимо, ядовитые таблетки Ся Фушина были одинаковы, однако эффект от них был разный. Несомненно, он и правда был впечатляющим экспертом. Поэтому алхимикам предстояло догадаться, как нейтрализовать ядовитую таблетку великого мастера Ся. Поднимавшиеся на сцену друг за другом травились, падали без сознания и позорились. Ни один не мог пройти испытание великого мастера Ся. Над толпой повисла мрачная атмосфера. Тело одного алхимика застыло, словно камень, однако он кричал: «Я недоволен, я не верю. Разве мои неординарные способности можно измерить всего одной ядовитой таблеткой? Я требую, чтобы меня отвели на скрытый облачный пик. Я хочу лично поговорить с великим мастером Ся. Пожалуйста, дайте мне шанс, сбрось его», — холодно произнес Цинь Цзэ. Один из трех учеников долины короля-врачевателя подошел к юноше и равнодушно столкнул его со сцены. Падая, алхимик продолжал кричать: «Великий мастер Ся, я достойный наследник твоей манти, пожалуйста, дай мне шанс, эти люди безумны», — покачал головой Ян Кай, оглянувшись. Дун Циньян прошептала: «Ты не понимаешь, насколько высоко алхимики ценят великого мастера Ся. Посмотри на того парня. Хоть он и ведет себя безобразно и позорно, его никто не высмеивает». Осмотревшись, Ян Кай заметил, что над ним правда никто не смеется. Большинство сохраняли равнодушие, а некоторые даже проявляли сочувствие. «Для нас, алхимиков, великий мастер Ся – высшее существо, и ради поклонения ему можно есть горькую пищу и даже отбросить самоуважение», – сказала Дун Циньян, прикусив губу. На ее напряженном лице читалось ожидание. «Ты уверена, что хочешь подняться и принять таблетку?» – ухмыльнулся Ян Кай. «Ты видела, что случилось с этими людьми? Тем, кто просто слетел со сцены, еще повезло, но если ты не справишься и в процессе порвешь на себе одежду». Красивое лицо Дун Циньян неожиданно побледнело. «Здесь собралось много юношей. Думаю, многие из них будут рады на это посмотреть. Хе-хе, молодая госпожа семьи Дун раздевается догола, отличная тема для обеденных разговоров. Это маловероятно. Однако, если ты публично выпустишь газы, не говори так», — искривилась Дун Циньян. «Девушка не выдержала бы такого стыда. Если она опозорится перед этими людьми, позор будет всю жизнь преследовать ее, словно тень. Если это случится, она уже не сможет оправиться». Пристально глядя на Ян Кая, Дун Циньян стиснула кулаки. «Ты пытаешься напугать меня, чтобы я вернулась к брату, но я, даже увидев все это, до сих пор хочу попытаться. Я так долго готовилась. Разве я могу так легко сдаться и вернуться домой?» Ее голос превратился в шепот, а лицо покраснело. «Если все случится так, как ты сказал, пожалуйста, убей меня». Увидев решительность младшей сестры, Ян Кай покачал головой. Он понял, что уговоры бесполезны. Неожиданно в толпе поднялся шум. «Алхимик высшего земного класса? Неужели это Ван Цзэжэнь, воспитанник семьи Ван? Он тоже пришел? Может быть, он действительно сможет пройти испытание великого мастера Ся? Что ж, наконец-то, мы увидим хоть что-то интересное. Смотрите, это алхимик среднего земного класса, молодой талант семьи Сюн. И еще один алхимик среднего земного класса, из семьи Чан. Наконец, появились алхимики из великих семей, шоу будет отменное». Эти молодые алхимики были культиваторами из разных великих семей. Каждый прибыл, надеясь стать наследником мантии Сяофушина. Алхимики, пытавшиеся до этого, были алхимиками неизвестных сил. Следовало ожидать, что у них ничего не выйдет. Но теперь толпа взволновалась. Ошарашенная толпа шумела, и алхимики земного класса, слыша его, не могли не гордиться. Однако каждый из них, не нарушая этикет, спокойно взошел на сцену. Один за другим отдав почтение Цинь Цзэ, они подошли к горшку с таблетками. «После тебя, брат Ван, среди нас ты достиг высшего земного класса, и ты, конечно же, должен быть первым», — с улыбкой сказал молодой алхимик из семьи Чан и уступил дорогу. Остальные последовали его примеру. Улыбнувшись, Ван Цзэжэнь сложил ладони и сказал: «Большое спасибо, я попытаюсь». Повернувшись лицом к скрытому облачному пику, он взял ядовитую таблетку, положил в рот и, сев на пол, принялся за дело. Судя по жестам, он явно был уверен, что пройдет испытание, иначе бы не отдал почтение скрытому облачному пику. В конце концов, это ведь был пик Сяофушина. Три молодых ученика долины короля-врачевателя не смогли сдержать смех. Что с того, что он был алхимиком высшего земного класса? Если он недостаточно способен, ядовитая таблетка дядюшки Ся справится даже с ним. Этот Ван Цзэжэнь слишком высоко себя ценит. Переглянувшись, три ученика едва заметно усмехнулись. Они ждали, пока Ван Цзэжэнь опозорится. Другие молодые алхимики взяли по таблетке и уселись.